Да, он прав, слишком много переменных. Мы можем забрать сокровища себе, и никто никогда об этом не узнает. Да, мы оставим все себе. Я упакую. Твердо и четко произношу я, чтобы в будущем, если возникнет вопрос, чья это идея, у него не возникло сомнения в авторстве. Беру на себя ответственность. Марк кивает и мягко улыбается. Мы приняли решение. Глава 20. Четверг, 15 сентября. Таможня. Билеты забронированы. Первый класс до Хитроу. Последняя вспышка роскоши в свадебном путешествии. Вчера вечером я упаковала вещи. Разорвала вакуумную упаковку с деньгами, отпорола маникюрными ножницами подкладку чемодана по шву. Половину денег я уложила под подкладку своего чемодана, вторую под подкладку чемодана Марка, а флешку с айфоном тоже в свой. Деньги прикрыла полотенцами, чтобы это напоминало обычную подкладку. Пачки уложила очень плотно, чтобы они не сдвинулись, как бы носильщики не швыряли багаж. Затем я пришила подкладки, воспользовавшись швейным мини-набором отеля. Для чемодана Марка пришлось попросить второй наборчик. Бриллианты я упаковала в 5 маленьких пакетиков, в которых лежали шапочки для душа. Затем разрезала 5 гигиенических прокладок, вынула наполнитель и поместила пакетики внутрь, после чего вновь запаковала их в пурпурные конвертики и вернула в коробку. Таможенникам придется проявить крайнюю дотошность, чтобы найти их, особенно с учетом того, что багаж первого класса обычно не открывают. Такова жизнь. А даже если откроют, будет все в порядке, думаю я. Мы долго думали, что делать с оружием. Очень хотелось взять его с собой, просто на всякий случай. Тем не менее, я отдавала себе отчет, что нам ни за что не принести его через таможню, если мы не хотим привлекать к себе внимание, учитывая наш основной груз. Вчера ночью мы сунули пистолет в наволочку с камнями и выбросили в бушующие океанские волны с другой стороны отеля, в непроглядную темноту. Утром Лейла забирает наш багаж и провожает нас на пристань. Лучась улыбкой, она желает мне скорейшего выздоровления. Марк передает ей 2 конверта. В конверте с ее именем 500 американских долларов. Не бог весть, какие чаевые для отелей такого класса, чтобы запомниться. Тут оставляют и побольше. Однако сумма вполне приличная, чтобы Лейла осталась довольна. Мы отбываем. Таити, Лос-Анджелес, Лондон. И на машине домой. Я соскучилась по дому. Во время проверки багажа на Таити я в какой-то момент встречаюсь глазами с таможенницей, и она задерживает взгляд на мне всего на долю секунды, и я думаю, она догадалась, потому как я смотрела на чемоданы на нее. В следующий миг женщина, мотнув головой, будто встряхивает наваждение. Может, считает, что ей померещилось. Или это мне померещилось. В конце концов, что незаконное можно увезти с Бора-Бора после медового месяца? Отельные полотенца? Я придаю своему лицу правильное выражение, и она с улыбкой возвращает на стойку наши паспорта. Еще один комфортный перелет, и мы дома. В Хитроу мы вновь получаем багаж. Осталось только пройти таможню. Я заскакиваю в туалет и проверяю подкладку своего чемодана. Все в порядке. Отлично. Застегиваю молнию и направляюсь к Марку, который ждет у багажной карусели. В кармане гудит телефон. Я останавливаюсь на полпути. Что-то случилось. Замираю и вновь ретируюсь в туалет. Закрываю дверь кабинки и вытаскиваю телефон. Нет, это не Марк звонит сказать мне, чтобы я срочно смывала бриллианты в унитаз и спасалась бегством. Просто вступает в свои права наша настоящая жизнь. Обычная жизнь. Поздравления со свадьбой, письма с работы, 2 пропущенных звонка от Фила. Ничего экстраординарного, просто жизнь, как она есть. Возвращаюсь к Марку. Он чувствует мое настроение и болтает обо всяких пустяках. Я знаю, что он делает, и это помогает. Мы проходим в очередь для тех, кому нечего декларировать, и оказываемся в вестибюле аэропорта. Мы справились, и это оказалось не так уж трудно. Я оглядываю кричащие одетых, загорелых людей, которые возвращаются в британскую серость. За огромными стеклянными стенами 5-го терминала нас ждет туманная Англия. Боже, как я рада возвращению. В воздухе пахнет дождем. Глава 21. Пятница, 16 сентября. Дома. Мы вернулись. В доме чистота и порядок, как мы и оставили. Все подготовлено к новой семейной жизни. Нэнси заскочила сюда незадолго до нашего приезда и наполнила холодильник самым необходимым. Она оставила запасные ключи и короткую приветственную записку. Это так мило. Нужно не забыть поблагодарить ее. Нужно сделать себе пометку, иначе я забуду, а такие вещи забывать нельзя. Очень важно вернуться к обычной жизни и не менять своих привычек. Во всем нужна система. Прошлой ночью я спала словно сурок, чего совершенно от себя не ожидала. Забавно, как тело время от времени словно начинает жить по собственному разумению, правда? Мне полагалось бы всю ночь вертеться без сна в ожидании катастрофы. Ничего подобного. Я, как ни в чем не бывало, устроилась между свежими простынями и заснула сном праведницы. Марк тоже. По-моему, он за всю ночь ни разу не пошевелился. Он приготовил завтрак. Яичница с помидорами на тостах с теплым маслом, высокий кофейник, над которым поднимается пар. Кофе, как мы любим. Все такое привычное, родное, домашнее. Солнечные лучи падают через окно на Марка, который снует вокруг стола в боксерских трусах и халате, спокойный и довольный. Наконец он садится напротив меня, и мы молча едим не экзотическую, но вкусную британскую еду. Пока мы едим, Марк бессознательно тянется через стол к моей руке. Я отвечаю легким пожатием. В этом необыкновенном, хотя и знакомом, новом мире обоим нужна какая-то опора. Заканчивая завтрак, я выглядываю в окно. Деревья тянут ветви к чистому голубому небу. Ясный прозрачный день. Марк вновь сжимает мою руку и улыбается. «Ну что, приступим?» Улыбаюсь в ответ. Нам хочется оттянуть возвращение к реальности. Так и сидели бы, держась за руки. И все же мы это сделаем. Вместе. Марк и я. Повеселимся на славу. «Давай», — азартно отзываюсь я. «Давай начинать». Сперва нужно разобрать чемоданы, и я имею в виду вовсе не сортировку одежды. Мы берем ножницы, отпарываем подкладку и достаем пачки банкнот. Марк находит у себя в шкафу старую походную сумку, и я укладываю в нее деньги. Той первой сумки уже нет. Возможно, она так и лежит в мусорном баке в подвале отеля «Четыре сезона» на Бора-Бора, порванная и пустая. Затем я достаю из прокладок бриллианты и высыпаю в пластиковый пакет для заморозки. Они умудряются сиять даже сквозь толстый слой пластика. Марк кладет телефон и флешку в другой такой же пакетик, и я отношу оба на чердак. Прячу их под неплотно прилегающей панелью изоляции в дальнем углу. Там они будут в безопасности, их никто не найдет. Столько забытых вещей мы нашли на чердаке, когда купили этот дом. Здесь вещи могут лежать десятки лет, ведь никто никогда не унесет на чердак действительно необходимое. Когда я спускаюсь по лестнице, на меня накатывает тошнота –